с поставлением на лице знаков. Сие показание было несправедливо. Примечание. В донесении Малыховской земской конторы сказано о Пугачеве: оказался подозрителен, бит кнутом. Рейнсдорп поверил ложному слуху, и мятежники потом торжествовали, укоряя его в клевете. Примечание. Падуров, впоследствии времени повешенный, писал Мартемьяну Бородину, увещевая его покориться Пугачеву: «А ныне вы называете его, самозванца, донским казаком Емельяном Пугачевым, и якобы у него ноздри рваные и клеймены, а по усмотрению моему у него тех признаков не имеется». Конец примечания. Казалось, все меры, предпринимаемые Рейнсдорпом, обращались ему во вред. В Оренбургском остроге содержался тогда в оковах злодей, известный под именем Хлопуши. 20 лет разбойничал он в тамошних краях, 3 раза ссылаем был в Сибирь и 3 раза находил способ уходить. Рейп вздумал употребить смышленого каторжника и через него переслать в шайку пугачевскую увещевательные манифесты. Примечание. По совету одного из чиновников, говорит Рычков. Хлопуша клялся в точности исполнить его припоручение. Он был освобожден, явился прямо к Пугачеву и вручил ему самому все губернаторские бумаги. «Знаю, братец, что тут написано», — сказал безграмотный Пугачев и подарил ему полтину денег и платье недавно повешенного киргизца. Хорошо зная край, на который так долго наводил ужас своими разбоями, Хлопуша сделался ему необходим. Пугачев наименовал его полковником и поручил ему грабеж и возмущение заводов. Хлопуша оправдал его доверенность. Он пошел по реке Сакмаре, возмущая окрестные селения, явился на Бугульчанской и Стерлитаматской пристанях и на уральских заводах и переслал оттоле Пугачеву пушки, ядра и порох, умножи свою шайку приписными крестьянами и башкирцами, товарищами его разбоев. 5 октября Пугачев со всеми силами расположился лагерем на казачьих лугах в 5 верстах от Оренбурга. Он тотчас двинулся вперед и под пушечными выстрелами поставил 1 батарею на паперти церкви у самого предместья, а 2-ю в загородном губернаторском доме. Он отступил, отбитый сильную пальбою. В тот же день по приказанию губернатора предместье было выжжено. Уцелела 1 только изба и Георгиевская церковь. Жители переведены были в город, и им обещано вознаграждение за весь убыток. Начали очищать ров, окружающий город, а вал обносить рогатками. Ночью около всего города запылали скирды заготовленного на зиму сена. Губернатор не успел перевести оное в город. Противу зажигателей уже на другой день утром выступил майор Наумов, только что прибывший из Яицкого городка. С ним было 1500 человек конницы и пехоты. Встреченный пушками, он перестреливался и отступил безо всякого успеха. Его солдаты робели, а казакам он не доверял. Рейнсдорп собрал опять совет из военных и гражданских своих чиновников и требовал от них письменного мнения. Выступить ли еще противу злодея, или под защитой городских укреплений ожидать прибытия новых войск. На сём совете действительный статский советник Старов Милюков один объявил мнение, достойное военного человека — идти против бунтовщиков. Прочие боялись новую неудачу и привести жителей в опасное уныние, и только думали защищаться. С последним мнением согласился и Рейнсдорп. 8 октября мятежники выехали грабить миновой двор, находившийся в 3 верстах от города. Примечание. Миновой двор, на котором с азиатскими народами через все лето до самой осени торг и мена производится, построен на степной стороне реки Яйка, ввиду из города расстоянием от берега 2 версты. Ближе строить его было невозможно, потому что прилегло все место низменное и водопоемное. В нем находится пограничная таможня. Лавок вокруг всего двора 246, да анбаров 140. Внутри же построен особый двор для азиатских купцов –